Я пешком вернулся из квартиры Рокруа в отель на улице Кастильоне, чтобы узнать, не звонила ли моя жена. Стало немного прохладнее, свет казался более мягким и в то же время более прозрачным. Знойная дымка рассеялась. Но еще мучительней стало ощущение пустоты, охватившее меня на безлюдных, залитых солнцем улицах. Да вдобавок ветерок, ласкающий листву платанов, их шелест в тишине. «Никто не звонил, мсье», — сказал портье. И снова с улыбкой протянул мне красную карточку. «Если вы в Париже один, вы уже несколько раз давали мне эту карточку». «О, простите, мсье, у меня такая плохая память на лица». «Впрочем, в моей профессии это, пожалуй, достоинство, гарантия скромности». Голос его был вкрадчив, как и его улыбка. Я уставился на карточку на имя Хейворд. Кажется, я знал одного Хейворда. Это было очень давно. «Хотите, мсье, я позвоню от вашего имени?» «Хейворд что, платит вам за поставку клиентов?» «Что вы, мсье? Как вы могли подумать?» У себя в номере я уселся на край кровати. Эйворд, прокат роскошных автомобилей. Предоставляется машина высшего класса с шофером. Туристические маршруты. Paris by night. Авеню Родена 2, 16 округ. Телефон TPO 4626. Да это их прежний адрес. Я набрал номер. «Алло, агентство Хейворда слушает», — ответил мужской голос. «Интересно, где он снял трубку? В гостиной?» Я вспомнил, что гостиная — это широким балконом. С него по маленькой железной лесенке можно было подняться на террасу на крыше. «Я хотел бы нанять машину». «Шофером?» «Да, шофером». «Кто со мной говорил? Он сам или один из его служащих?» «Когда вам нужна машина, мсье?» «Сегодня в 9 вечера». «Адрес?» «Отель Лотти». «На какой срок?» «Не больше 2 часов, только для туристической прогулки по Парижу». «Отлично. Кого я должен спросить?» «Мсье Гайза, Эмброуза Гайза». «Отлично, мсье. Сегодня вечером у отеля Лотти ровно в 9». И он резко повесил трубку, не дав мне времени спросить, имею ли я честь говорить с самим Филиппом Хейвордом. «Шофер ждет вас, месье, у стойки портье в холле». Вначале я хотел в честь фирмы по прокату автомобилей Хейворд надеть свои старые 20-летней давности темные очки, но в конце концов надел те, что ношу обычно, зеркальными стеклами. Это был он. Лицо стало дутловатым, волосы поседели. Но я сразу узнал его по какой-то мальчишеской повадке, которую он сохранил. Синий костюм из альпаки, бордовый галстук. «Здравствуйте, месье», — приветствовал он меня сдержанным и усталым тоном человека, который оказался в положении ниже того, которое ему подобает. Впрочем, может, я ошибаюсь. И уже в эпоху Кармен Хейворд работал шофером. Мне вспомнилось, как я мельком увидел его в форме стюарда. Сейчас он скользнул по мне равнодушным взглядом. Нет, он меня, очевидно, не узнал. Мы вышли в ночную духоту. Ни ветерка. Машина ждала на перекрестке улиц Кастильоне и Сент-Оноре. Внушительных размеров машина американской марки. Черная. «Надеюсь, такая машина вам подойдет, месье?» «Вполне». Он открыл дверцу, и я устроился на заднем сиденье справа. «Куда мы поедем?» «О, просто покатаемся по Парижу. Эйфелева башня, дом инвалидов, Елисейские поля, площадь, Пигаль». «Отлично, месье. С чего желаете начать?» «С Эйфелевой башни». Я снял очки. Он посмотрел на меня в зеркальце. «Вы знаете Париж?» Я не был в нем почти 20 лет. Сильно изменился Париж за эти годы? Сильно. В этом слове чувствовалась горечь. Но если Париж сильно изменился, от него, Хейворда, пахло так же, как 20 лет назад. И запах этот показался мне старомодным. Запах туалетной воды «Аква ди Сельва». Темно-зеленые флаконы, которые, вспомнилось мне, стояли на полочке в ванной в его квартире на авеню Родена. «Но Эйфелева башня не изменилась», — сказал он, полуобернувшись ко мне. Мы поехали по аллее Королевы, свернули на мост Александра Третьего. Отсюда, как на ладони, был виден весь квартал на правом берегу, где мы когда-то гуляли с Кармен. Тщетно я твердил себе, что в саду Трокадеро у фонтанов сидят сотни туристов, а по площади Согласия взад и вперед стоят разноцветные автобусы. Все, и Гранд-Пале, и холмы Пасси, и набережные Сены были частицей мертвого города. Во всяком случае, мертвого для меня. Вот Эйфелева башня. Я высунулся из открытого окна машины, чтобы посмотреть на башню. Но этой знойной ночью она показалась мне такой же неправдоподобной. Да-да, такой же неправдоподобной, как посидевший Хейворд, ставший наемным шофером. «Ну как, посмотрели? Теперь хотите сакрекер?» Он не церемонился с клиентом, который желал осматривать Париж со всеми удобствами. «Нет-нет, сначала инвалиды». «Хорошо, месье». «Может, он меня узнал?» Он развернулся, чтобы поехать по набережной в обратном направлении. Отер себе лоб платком. Стекла в машине были опущены, но это не помогало. Такая изнурительно стояла жара. Хуже, чем днем. Он остановился у края эспланады. В глубине яркий до белизны свет прожекторов освещал купол дома инвалидов, делая здание похожим на какое-то огромное иллюзионистическое панно. Меня снова охватило то же чувство и реальности, как и перед Эйфелевой башней. Пытаясь подавить его, я старался вызвать в памяти то, что было связано для меня с этой эспланадой. Ярмарку, которую устраивали здесь каждый год во времена моего детства, и на которую меня водила мать. Манежи, тир, где стреляли из карабина, Иону в чреве кита. Хотите посмотреть на дом инвалидов поближе? Не стоит. Слева у аэровокзала Air France автобусы, прибывшие с аэродрома Орли, выгружали туристов и снова отправлялись за очередным грузом. А туристы, согбенные под тяжестью своего снаряжения, под громадными рюкзаками с металлической рамой, бежали к другим автобусам, которые прибывали в таком количестве, что, казалось, на твоих глазах происходит переброска войск. «А теперь, месье, куда вы желаете ехать?» Я наклонился к нему, почти коснувшись подбородком его плеча. От запаха «Аква ди Сельва» все поплыло у меня перед глазами. Я сказал ему, четко выговаривая каждый слог: «Мы вернемся в отель. Но перед тем я хочу на минуту остановиться на площади Альма. Я вам укажу, в каком месте». Он снова развернулся, поехал по набережной, потом пересек мост Альма. На террасе кафе у Франсиса многолюдно. Столики расставлены даже на проезжей части. Ждет светло-голубой автобус, на борту которого большими красными буквами выведено: «Париж. Обзорная экскурсия». «Остановитесь справа, в начале улицы Жана Гужона». «Здесь?» «Да». Мы стояли у входа в дом, где жила Кармен. Он выключил двигатель и обернулся ко мне. Глаза его расширились. Они внимательно вглядывались в меня с выражением, которое внезапно его состарило. А может, все дело было в сумраке? Из-за освещения его щеки ввалились. Хотел бы я знать, живет ли еще кто-нибудь в этой квартире. И я указал ему на закрытые ставни на окнах Кармен, тех, что выходили на улицу Жана Гужона. «Вам что-нибудь об этом известно?» Он смотрел на меня в тревоге, голова у меня кружилась все сильнее. Мне захотелось спросить, как поживает его жена, и даже напомнить ему кое-какие подробности, хорошо известные мне благодаря довольно своеобразным вечеринкам, на которые они таскали нас с Кармен. Сохранилась ли у Мартина Хейворд родинка на талии слева? «Мы, наверное, встречались здесь когда-то, давно, у некой мадам Блен, не так ли?» — заметил он тоном светской беседы. «Да, кажется, да. Она умерла 5 лет назад». «Умерла. Не знаю, почему передо мной с такой отчетливостью встало вдруг толстое лицо Тентена Карпентьери, что на мгновение мне даже почудилось, будто это он, а не Хейворд, говорит со мной, облокотившись на спинку сиденья. Она давно уже уехала из Парижа, кажется, жила на Лазурном берегу. В эту ночь Карпентьери, быть может, по обыкновению поедет следом за машиной-призраком Жоржа Майо. Площадь Альма входит в его маршрут. Я мог бы попросить Хейворда подождать, пока проедут белое ланчо, мое и машина Карпентьери, и самому поехать за ними следом. Авеню Монтене, Елисейские поля, снова Авеню Монтене, мост Александра Третьего —